Это был плечистый человек лет 35. «Дышите озоном, уважаемый товарищ!» Несколько развязным тоном обратился Колотов к Леденеву. «Вы, кажется, вместо нашего Митрохина пошли в рейс?» «Да, вот подменяю», — с готовностью ответил Леденев. «Семейные дела у Демьяна Кирилловича». «Значит, временно», — сказал Колотов и бесцеремонно с ног до головы оглядел Леденева. «Раньше плавали?» «Нет», — смутился Леденев, — «не приходилось. Мы больше по сухопутным точкам. Столовые там разные, кафе, общий пит, одним словом». «Сухопутный, значит, товарищ?» — не скрывая насмешки, протянул Колотов. «Ну-ну, травите?» «Как это?» — недоуменно спросил Леденев. «Ну, харч за борт кидаете?» — уточнил Колотов. «Я про морскую болезнь спрашиваю. Укачивает?» «А, понятно», — сказал Леденев. «Не доводилось испытать. Море-то тихое пока. Не слыхать про ураганы?» «Пока Бог миловал», — сказал радист. «Но бывай, общий пит». Он еще раз насмешливо оглядел Леденева. Тот добродушно улыбался, явно не понимая, что над ним смеются. Радист помахал ему рукой и неторопливо зашагал в сторону ходового мостика. Леденев решил обойти верхнюю палубу. Он считал для себя необходимым больше двигаться, старался встретиться с, возможно, большим числом людей, заговаривать с ними. Может быть, их поведение, интонация, случайно оброненные слова, особенным образом построенные фразы, подадут ему конец нити, которая приведет к разгадке вчерашнего приключения. Он прошел на полубак, где два матроса занимались такелажными работами. Постоял рядом, понаблюдал, как они ловко сплетали конец тяжелого швартового троса в петлю, огон. Эту петлю при швартовке набросят на береговой кнехт и, выбирая на судно, закрепит корабль у причала. Возвращаясь к средней надстройке, Леденев почувствовал чей-то взгляд. Он поднял глаза и увидел, что сверху на него смотрит начальник судовой радиостанции. Заметив, что его обнаружили, Колотов отпрянул назад и скрылся за высоким ограждением крыла ходового мостика. Обойдя судно с бока до юта, Леденев вернулся в каюту и едва присел на диван, чтобы собраться с мыслями, в дверь постучали. «Войдите», — сказал Юрий Алексеевич. В дверях показался незнакомый молодой парнишка. «Вы Леденев, Юрий Алексеевич?» — спросил он. «Я самый», — ответил Юрий Алексеевич. «Вас просит зайти начальник рации. Он ждет вас в радиорубке». «Ну что ж, пойдем, коли так». В радиорубке Юрий Алексеевич удивленно ахал, тихонько прищелкивая языком и озираясь в заставленном и завешенном аппаратурой пространстве. Играть роль впервые попавшего в радиорубку и несколько ошарашенного необычностью обстановки человека ему нравилось все больше, хотя он и допускал, что его собеседником может оказаться сам волк. Он даже, казалось, поначалу не заметил сидевшего в углу на кривом диванчике хозяина всей этой радиопремудрости. Колотов посмеивался, глядя на ошарашенного общепитовца. «Видел?» — сказал он, переходя уже на «ты». «Какая техника? Это тебе не на камбузе командовать». «Сейчас у нас внедряют механизацию процессов приготовления», — примирительно начал Юрий Алексеевич, но радист не слушал его. «Радиограмма тебе, начальник. Вон там, на столике. Возьми бланк, да распишись в журнале». Молодой парень, приходивший за Леденевым, подал ему журнал. Юрий Алексеевич расписался, принял из рук Олега бланк с текстом радиограммы и прочитал. «Дорогой Юра, неожиданно прибыла тетя Бела из Новосибирска, узнала про твой рейс и расстроилась, что не застала тебя. Будет ждать возвращения. Береги себя, целуем, дядя Вася». «Спасибо», — подумал Юрий Алексеевич, — «спасибо, дядя Вася. Правда, я уже знаю про неожиданный приезд тети Беллы и даже едва не лишился из-за этого головы, но все равно приятно узнать о том, как вы все заботитесь обо мне. Спасибо». «Вот какая незадача», — вслух сказал он. «Разминулись мы с теткой». «Так она ждать будет», — сказал радист. «Или ты не понял, что там написано?» «Как не понять? Понял. А все же нехорошо. Что это за тетя у тебя такая? Уж больно печалишься за нее?» — спросил Колотов. «Хорошая женщина. Молодая?» — Колотов подмигнул своему помощнику. «За 60 уже», — мстительно сказал Леденев. «И горбатенькая притом». Весь рейс думал Юрий Алексеевич о встрече с лоцманом Лейвом Эйриксоном, о том, как и где его будет разыскивать. Но все сложилось наилучшим образом. Боцман сам прибыл на борт Уральских гор, как обычно, вести судно в Логин, одну из четырех гаваней Скагенского порта. Когда теплоход отшвартовался у мола Мольта Грунскаен, капитан Юков по старой флотской традиции распорядился угостить лоцмана добрым русским обедом. Он вызвал к себе по этому поводу Юрия Алексеевича, распорядился также в отношении прощального банкета, который судовая администрация давала в честь прибывших в Скаген иностранных туристов и встречающих их городских властей. Юрий Алексеевич улучил момент, когда они остались с Эйриксоном наедине, и сунул в руки лоцману старую фотографию, врученную ему в Поморске полковником Бирюковым. «Привет от Василия», — сказал Леденев и произнес по-норвежски. «Жизнь и смерть поровну». «О, — сказал Лейв, — Василий, вы говорите по-норвежски? Русский я плохо знать, трудный язык. Учу ваш язык много лет и ломать язык все время. Нет практика. Давайте говорить по-немецки. Я знаю этот язык, и вы его, как говорил мне Бирюков, знаете тоже. Хорошо, друг. Василий Бирюков. Как давно это было, а будто только вчера. Капитан Бирюков. Он уже полковник, комрад Эйриксон, и просит о помощи. Полковник? Помочь ему? О, конечно! Мне хотелось бы встретиться с вами за пределами судна. Эйриксон сразу подобрался, словно он уже знал, о какой помощи просит его далекий друг из России. Через час приходите в кафе «Морской язык». Это рядом с морским вокзалом. Я буду там ждать. Хорошо, сказал Леденев, я приду. Они сидели в морском языке друг против друга, за кружками с пивом и разговаривали. Леденев рассказал Эйриксону о том, что привело его сюда. Лейв внимательно выслушал Юрия Алексеевича и сказал: «Кажется, я могу помочь вам. Мне знаком человек, которого вы ищете среди экипажа. Я знаю, кто он». «Знаете?» — воскликнул Леденев. «Кто?» «Потише, пожалуйста. Здесь, правда, все свои, но не надо волноваться». «Вы мне должны сказать, кто этот человек, Лейв». «Нет», — сказал Лейв Эйриксон, — «вам в это трудно будет поверить. Мне надо сделать так, чтобы вы все увидели сами. И я думаю, они, этот Гетцкел, господин Билл и ваш соотечественник, захотят встретиться сегодня. Прошу вас, Лейв, не называйте этого человека моим соотечественником. Вы правильно сказали. Так и у нас в Скандинавии думают настоящие патриоты. Вот моя рука». Лоцман протянул Леденеву руку, и тот крепко сжал ее. «Почему вы считаете, Лейв, что они обязательно встретятся сегодня? Соображение есть у меня на этот счет. Как вы мне сообщили, этим господам теперь известно о вашем пребывании на корабле. Такое обстоятельство заставит их поторопиться с передачей материалов. Затягивать завершение операции опасно. Им ведь неизвестны ваши планы.